Я не помню этого. Ибрагиму изменила его выдержка. Он почти закричал: «Ваше Величество, как вы могли забыть? Я предложил вам, посоветовался с вами, и вы не помню этого». Холодно повторила Валиде, закрывая лицо белым ешмаком и как бы отгораживаясь от грека. Ибрагим понял, что не может уйти так от этой загадочной женщины. Ухватился как за якорь спасения за слова из Корана. Сказано, если у них нет свидетелей, кроме самих себя, то свидетельство каждого из них — 4 свидетельства Аллахом, что он правдив. А 5-е, словами Корана ответила Валиде, что проклятие Аллаха на нем, если он лжец. Ваше Величество, мной руководили любовь и преданность к падишаху. Этого я не помню, — упрямо повторила темногубая женщина, не давая Ибрагиму приблизиться к ней в своей искренности ни на 5. Только любовь и преданность, Ваше Величество, только любовь. Ни обещания, ни ручательства, как и от Хурем. Обе оказались хитрее, нежели предвидел грек. Держали его в руках и не хотели выпускать без подходящего случая. Но и не выдавали султану. Пока не выдавали. И надо было пользоваться этим. Беседы, вечера, прогулки с султаном. Тут у Ибрагима было, конечно, преимущество перед всеми приближенными. Но все равно он видел, душа Сулеймана остается для него таинственной и закрытой, как и для всех остальных. Никто не знал, что скажет султан сегодня, что велит завтра, кого возвысит, кого накажет. Он смеялся, когда Ибрагим нашел 3 пузатых карликов, подстриг им бороды, как Ахмед Паши, одел их в шутовские визирские халаты, дал деревянные сабли и заставил рубиться перед Сулейманом, сопровождая султана в приморские сады. А что из того? Ахмед Паша продолжал оскорблять всех на диване, а Ибрагим должен был сидеть молча, ибо был всего лишь главным сокольничьим. К тому же еще принадлежал Кенжнеби, чужакам, как презрительно называл их Перим Ахмед Паша, однажды неожиданно заявивший, что в диване осталось только 2 настоящих османца, сам султан и он, его великий визирь. До сих пор еще не было случая, чтобы у султанов великими визирями были люди чужой крови. Теперь такая угроза надвигалась неотвратимо. И в значительной степени виновен был в этом сам Перим Эхмед. Ибо разве же не он когда-то добился у султана Селима, чтобы визирем стал Мустафа Паша? И разве не он первым заметил храбрость Ферхат Паши, и не по его ли совету Ахмед Пашу поставили румелейским Бейлер-бегом? Султан унаследовал этих чужаков от своего отца вместе с Перим Эхмедом. Османец Касим Паша впал в глубокую старость и вынужден был оставить диван. Теперь пойдет на отдых и он, Мехмед Паша, и воцарятся здесь эти боснийцы или болгары, отуречившиеся христиане. Не жди верности от того, кто уже раз предал. Эти люди только суетятся у подножия могучей каменной стены, возведенной османами. Подняться же на нее не дано никому из них. Дерутся за то, чтобы стать ближе всех, только и всего. Султан тоже это знает, поэтому с такой скукой на лице слушает грызню на диване. И никто не знал, что у Сулеймана был человек, которому он мог довериться и доверялся в своих державных делах, кому он всякий раз рассказывал о стычках на диване и о недовольстве янычар, которые не могут утихомириться после родоса, ибо для них победа без добычи хуже поражения.